212. Нужно стараться находить простейшие причины явлений. Люди замечают, что яснослышание удается на рассвете. Причина к тому изыскивается очень далеко от истины. Полагают, организм отдохнул после ночи. Думают, токи предрассветные помогают. Но самое простое, естественное решение забывают. Конечно, ближайшая причина в том, что за время сна человек соприкоснулся с тонким миром и в нем усилил свои тонкие свойства. Подобные сопоставления можно привести из многих областей, но все они лишь доказывают, что человек слишком мало думает о мирах высших и тем лишает себя решения наивернейшего.